Из воспоминаний о Марье Дмитриевне Кривополеновой. Маленькая, тоненькая, с глубокими чашками голубых, младенчески чистых глаз, с личиком, рдеющим румянцем, то смеющаяся, а чаще плачущая. Марья Дмитриевна была явлением удивительным, чудесным даже для Севера, где вообще творческая одержимость и поэтический пафос нередки. Эта замечательная артистка и поэтесса всю жизнь ходила с нищенской сумой. Под одним окошком выпрошу, под другим съем. Но и старые, и малые, дальние и ближние, подавая кусок, кланялись этой женщине в пояс. Ее встречали и провожали, будто сказочную царевну. С 1915 по 1922 год, проездом с Пиниги на Москву, Марья Дмитриевна не раз гостила в нашем доме в Архангельске. Ей необыкновенно шли старинные наряды моей матери в орленном узор из птиц штофнике, в трубастом шугае, в жемчужном рогатом сборнике шествует бабушка на выступление в коммерческий клуб или на театр. Кегостровские, соломбольские жонки перекликаются с карбасов. Царскую золотошвейку сегодня видели. Буди карабь во флаках. Но пинежские бабы, завидуя, поджимали губы. Маху коротку видели. Ну уж, в прежнюю моду кол огородный одень, и то красивый будет. Всем своим стилем и существом эта северная старуха оставляла впечатление непринужденно, как на пиниге в Перу. Председатель, профессор, объявляет перерыв. И наша северная дива поясняет: «Пережом надо сделать. Мужики пущай сходят, коней проведают, а вы, ребята, до ветру сбегайте. Бабушка чай пить падё». Устав от столичных впечатлений, Марья Дмитриевна с очевидным удовольствием гостила в Архангельске. В старинном нашем доме ей нравились низкие потолки, коротенькие оконца, теплые лежанки, старинное божество, модели кораблей по стенам, 100-годовалая мебель. «Заболеть бы мне у вас, слечь бы у вас на полгодика, на годик». Хотя в нашем доме сказительнице приходилось полемизировать со староверами. Ее земляк Трофим Томилов, тряся бородою, похожую на медный поднос, стращал: «На театрах безгодно и безлетно и радиада с головою на блюде пляшет. Ты, Марья, с нею в пою будешь». Бабушка негодовала: «Разве я пляшу? Разве я скачу перед гармонию? Я и девок на игрищах учу ходить статно, внятно, косно, постатейно. Деревенские девушки в мое научение таково внялись, так под их 3 бомбы за раз подкати, и с хороводу не побежат, и вежливость с лица не сронят». Но и жест, и движение самой Марьи Дмитриевны во время исполнительства были сравнительно очень сдержанны. Почти всегда руки ее лежали спокойно. Только модуляции голоса, сияние глаз, румянец выдавали ее артистический темперамент. Марьюшка была человеком древней культуры, но не считала грехом скоморошества. Всюду устраивавшая театр, всюду готовая быть режиссером, на родинах, на именинах, на хоронинах, наша скоморошица ревниво искала оправдание своему жизнерадостному искусству в Божьем Писании, в книгах древлеписьменных. Я читал бабушке из древнего «Измарагда» о скоморохе Вавиле и двух его женах. Жены эти, составлявшие труппу Вавилы, когда он взошел на столб, построили себе 2 кельи у подножия столпа. Сноска. Древнерусские скоморохи имели своего святого патрона Вавилу скомороха. В 90-х годах прошлого столетия икона Вавилы, изображен с гуслями, находилась в церкви деревни Уймы под Архангельском. Читал также из Лескова скоморох Памфалон. Но самое разительное впечатление оказала на нашу сказительницу средневековая французская легенда «Жонглер Богоматери». В оправдание своего скоморошества старуха везде и всюду рассказывала ее, и в 1921 году Азаровская, слышавшая эту легенду из уст Марьи Дмитриевны, запрашивала меня письмом, из каких хоротейных патриарших книг, как уверяла бабка, вычитал я эту легенду. Вот один из пересказов нашей сказительницы. «Был человек смола обуцинска морошить, людей утешать. Где праздник, где ярмарка, он там на головы стоит, руками в набатец бьё, ногами в гал тарели медно выкидыва, ни одну не сронит. В ограде Туре народ с торгу в монастырь падё, кланяться Божьей Матери Тульской. Велика была, преславна Богородица, в монастыри стояла на божнице. Скомороху ейный лик пал на сердце, он тут и постригся. Братья служат Тульской Богородице, кто поет, кто цитат, кто пишет. Скоморох не знат ни цитать, ни писать, только он горазден в бубень стукать, в накрыбить. Он погревал да издумал, долго прял да коротко отнял. Не примет ли царица Богородица за жертву мое ремество, в котором я родился? До рассвету, до звону в церковь залез. Тульской Богородице свящу затеплил, поклон сотворил. Пресвята Богородица, прими мой труд. На голову стал, руками в бубень ударил, ногами завылегивал, семь тарелей взлетало, ни одна не падё на пол. В небывалом эком правиле и трудится скоморох многие ноцы. Дали бубенцу стукоту расслушали караульщики, допихали до игумны и до братьи, что новый монах по цеме таем в церковь ходит, там его лукавый с ног на голову ставит. Тот дей монах леганьем и играньем богородичный лик бесцестит. Тут привелся праздник Покров. Братья с игуменом говорят: «Мы сегодня в церкви с вечера по темным углам завалимся. Только скоморох свою игрушку заведет, мы его и схватим. Пускай в миру дурачится, беса тешит». Вот братья лежат по углам, караулят. Только петух пропел, и скоморох в церковь заходит. Горящую свящу Богородицы поставил и поклон положил. Далее с ног на голову справился, а лицом на икону зрит. В бубенцы ударил, ногами заиграл, тарели залетали. Семь тарелей, как семь звезд, перед Богородицей кружаются. И пот бежит скомороху на лицо, пада на пол. И тут на монастыри к заутренне созвонили. Братья опомнились, прянули ко игре, сюда и остолбели. Предсюдная царица Богородица от божницы соходит, до скомороха доступает и прицистым своим убрусом трудящую пот с лица и со лба рабу своему благочестно утирает. Братья, где стояли, тут и пали. «Цюдную царицу величаем, Богородицы на скомороха хвалим. Хвалим Бога на струнах и в органах, хвалим на свирелях и гуслях. На свете разны таланисти, разны участи. Который человек людей от печали отманивает, Бог такого человека любит». Сказание о Богородице на скоморохе встречается в сборнике «Звезда Пресветлая». Старинные списки этой книги распространены были на реке Пиниге Архангельской губернии. Оправдывая свой скоморошеский дух, Кривополенова при случае рассказывает эту легенду.